Охотник и жаворонок. Адыгейская сказка. Жил-был искусный охотник. Никогда не возвращался домой без добычи. Но однажды пошел он на охоту, бродил целый день, но ничего не подстрелил. Усталый и недовольный, побрел он домой. Как вдруг увидел в кустах маленького жаворонка. Поймал охотник жаворонка и уже довольный отправился домой. Вдруг, о, жаворонок заговорил. Что ты хочешь сделать со мною? О, как приду домой, зарежу тебя и отдам жене. Жена очистит тебя, вымоет и жарит, а я съем. Ну, разве насытишься ты мной? На мне ведь и мяса-то нет. Ты даже не почувствуешь, что съел что-нибудь. Отпусти меня, а я дам тебе 3 совета, которые пригодятся не только тебе, но и детям твоим, и внукам. Первый скажу, сидя в твоей руке, второй, взлетев на верхушку вон того дерева, а третий, поднявшись вон на ту гору. Ну, давай, согласился охотник. Помни, какое бы несчастье не постигло тебя, какой бы вред не пришлось тебе испытать, никогда не жалей о том, что уже миновало. Сказал маленький жаворонок и взлетел с ладони охотника. Сев на дерево, жаворонок продолжал. Не верь никогда тому, что противно здравому смыслу. Знай, что у меня в забу есть кусок золота величиной с куриное яйцо. Если бы ты догадался зарезать меня и достать его, ты мог бы сытым быть до самой смерти. Ах, проклятый день! Воскликнул с досадой охотник. Лучше бы я умер! Зачем отпустил я птицу? Как мог я поверить тебе, выпустив тебя из рук? Ты, видя, что тебе грозит смерть, решился на все. А меня, который поверил тебе, нужно застрелить, говорил он, ударяя себя по голове. Каким счастливым стал бы я, будь у меня такой кусок золота. Вспорхнув с дерева, жаворонок хотел было улететь. Эй, эй, жаворонок, уговор дороже денег. Ты обещал мне дать 3 совета. 2 ты уже сказал, и я запомнил. А третьего еще не слышал. Поведай мне и 3-й совет. К чему тебе 3-й совет? Я дал тебе уже 2, но ты забыл их прежде, чем я кончил говорить. Если дать 3-й, будет то же самое. Я сказал тебе, никогда не жалей о том, что уже произошло. А ты сейчас горюешь, зачем отпустил меня? Я сказал тебе, не верь в невозможное, кто бы ни говорил тебе о нем. А ты поверил, что у меня в желудке может быть кусок золота величиной с куриное яйцо. И не подумал, что весь я не намного больше яйца. Вот это и есть поверить в невозможное. Дурак ты, охотник, сказал жаворонок. И взлетел высоко в небо.